пламя из тонких стволов. Стреляя на ходу по невидимой цели, танки прошли до середины поля, развернулись с лязгом и скрежетом и двинулись на помощь отступающей пехоте. Открыли сходу пальбу. Пулемет на фланге замолк, перестало выскакивать длинное острое пламя. Близко разорвавшийся снаряд оглушил Ивана. Он сполз на дно окопа. Сквозь тускнеющее сознание видел, как беззвучно вокруг взлетает земля, то растекающаяся в дыму красноватой вспышкой, то черным столбом. Танки прошли над окопами. Ни одна граната не взорвалась. Их просто не было. Немецкая пехота опять поднялась, но ее снова прижали к земле. Ожили наши пулеметчики. Танки не успели развернуться. Из-за леса по ним вдруг ударили пушки. Кто их там поставил? Когда успели? Один танк с подбитой гусеницей завертелся на земле, другой задымил. Остальные застопорились, начали, ворча, отползать. К Ивану вернулся слух. Он различил глухой хлопок в небе и пронзительный, душераздирающий свист. Так рвется шрапнель. Пушки из леса били уже по пехоте. Вторая атака немцев тоже захлебнулась, и тогда пошли наши. Мощным гулом разлилось вокруг. Полузасыпанный из окопа торчал Ущёков. «Прикройся!» — крикнул Иван, пробегая. Но Семен положение своего не изменил. Не смог. После боя Иван его откопал. Вечером перед сном Семка Ущёков отошел, отдышался. «От Соньки писем жду», — сказал он мечтательно. «А сейчас подумал, в деревне-то, небось, адреса нашего не знают. Куда письма присылать? Болотами идем». «Упремся, сообщим», — пообещал Иван. Ущёков скатился с бугра и привстал. «Слушай, а чего ты на Алтуховой Маруське не женился? Она же тебе нравилась». «Мне и Верка нравилась», — ответил, пробуждаясь, Иван. «А это городская?» «Она сама меня отставила». От Семеновых вопросов сон окончательно улетучился. Иван сел, достал мешочек с махрой, насыпал на газетный квадратик, привычно ловко завернул и запалил огонек. Бойцы лежали в повалку, но мало кто спал. Сказывалось напряжение боя. А может, так же, как Семена, бередили воспоминания? Рядом с Иваном маленький киргиз с симпатичным лицом натащил откуда-то веток и устроил себе пышную постель. — Эй, Рустам! — позвал Иван. — Все у тебя получается. Ты, наверное, у себя в Киргизии счастливчиком был? Рустам отозвался охотно, заулыбался. При свете месяца видно было, как заблестели в улыбке зубы. «Я в детстве как сыр в масле катался, потом поменялся с женой». «Как это?» «Я ей отдал дом, 5 комнат, а сам 2 детей взял. Гуляй, — говорю, — много не нагуляешь». «Так ты ее бросил?» «Нет, она меня. Но дети со мной, как мы договорились». Я пустой остался, зато дочке 3 годика и сыну 1,5. Недавно она приходила. Жена бывшая? Да. Говорит, давай обратно сойдемся. Я отвечаю, что у тебя есть? Она говорит, ничего. Я говорю —